Глава 51. Наташа. 3 года спустя. «Ромка!» Бегу, придерживая волосы от ветра. «Приехал!» Пока быстро осматриваю строгие брюки, мятую после долгого перелета белую рубашку, уставшее небритое лицо и всклокоченные волосы, Березовский широко разводит руки. «Иди ко мне, Наташ!» Высокий, мужественный, улыбающийся. Мой любимый. Разгоняюсь и со всего маху запрыгиваю на мужа, взвизгиваю от головокружения, радостно. Балансируя, еще крепче ухватываюсь за сильную шею. Глаза от счастья прикрываются. «Не может быть!» Ворчу ему на ухо. «Нет, чтобы с приездом поздравить. Мой муж решил прибыть домой пораньше. Снег в июле выпадет, вот увидишь. Знал, что ты оценишь по достоинству». Рома смеется, крепче сдавливая мою талию. От него пахнет кофе и терпким парфюмом. Вкусно. Счастье всегда вкусное и сочное. У него восхитительный аромат ванили, ирисок и детства. В нашем отдельном с Ромой случае — детство нашего сына, которое мы создаем для него, крепко взявшись за руки. Вместе. «Всё!» Кричу, чувствуя легкое подташнивание. Стискиваю твердые плечи и пытаюсь выпутаться. «Отпусти меня немедленно!» В момент, когда оказываюсь на асфальте, снова тянусь. В этот раз за поцелуем. Рома склоняется и жадно накрывает мои губы ртом. Трусь об мужа, насколько позволяют приличия. Соскучилась, сил нет. Пойдем. Тяну его за руку. Ветер забирается под удлиненные легкие шорты. У них там так здорово. Светло и просторно. Погоди, там еще подарки. Направляется к машине. Поправляя блузку, здороваюсь со Славой. Дом, в котором Ване дали служебную квартиру от метрополитена, только-только введен в эксплуатацию. Новые жильцы заезжают каждый час, поэтому на 5-й этаж поднимаемся без лифта. «Эй, новосёлы!» Гремит Рома над ухом, обнимая меня за шею. «Встречайте гостей! Проходите, гости дорогие!» Выглядывает Маша из кухни. «Таких людей не ждали к столу!» Решил сделать вам сюрприз. Кошку вот привез. «В новый дом только с кошкой. Кладку ее здесь приучите». Смотрит на светленький ламинат. «Березовский!» Растерянно шиплю, округляя глаза. «Надеюсь, это шутка?» Рядом тут же оказывается Иван. С опаской косится на пакеты и протягивает другу руку. «Шучу, конечно!» Широко улыбается Рома. Все облегченно выдыхают и смеются. «Мы вам дарим сертификат на кухонный гарнитур под ключ. Всю необходимую технику и цвет выберите сами». Маша с Ваней переглядываются, словно спрашивая друг у друга, готовы ли принять такой подарок. «Без возражений», — отрезает Рома. «Вот-вот», — поддерживаю мужа. «Маш, ну ты чего?» «Спасибо, Ром, Наташ!» Она растерянно лепечет и всплескивает руками. «Давайте за стол!» «Папа!» Словно ракета несется из детской комнаты Саша. Делаю шаг в сторону, и сердце схватывает от умиления, потому что наш 3-летний сын запрыгивает на отца так же, как я 10 минут назад. Протянув руку, тереблю светлые волосы и поправляю футболку. Александр Романович — копия своего отца во всем, что касается точных наук. К 3 годам он спокойно считает до 20, обожает разбирать игрушки и постоянно требует читать себе книги про роботов. «Санёк, ты как тут? Маму слушался?» «Хорошо. Слушался», — выговаривает сын не очень чисто. «Конструктор?» «Купил», — кивает Рома и отдает ему пакет. «Держи и ребятам подари». Пулей снова улетает в детскую. За столом друзья рассказывают. Как только Ваня отрабатывает еще 10 лет в метро, квартира перейдет в их полную собственность. Делится с нами планами, что хотят еще одного ребенка. Незаметно переглядываемся с Машей, потому что обе беременны, но мужья пока об этом не знают. Как-то неудобно было рассказывать по телефону, поэтому волнуюсь. Мы вообще-то планировали, но дочка, в отличие от сына, пришла к нам не сразу. Почему-то уверена, что будет девочка. С русым цветом волос, как у меня, и удивительными голубыми глазами, как у ее вечно занятого отца. «Ребят, оставим у вас Сашку на час-два?» — спрашивает Рома. «Хочу Наташе кое-что показать». «Конечно», — кивает Иван. Очутившись на заднем сиденье машины, падаю к мужу на плечо и умиротворенно вздыхаю. Не знаю, что уж он там придумал, но с ним я согласна на все. «Как съездил?» Вспоминаю о командировке. «Нормально, но больше туда не поеду. Одно слово, а не благотворительный фонд. Хорошо, что сам увидел. И куда только местные власти смотрят. У меня на территории такого бардака нет. Я успокаивающе сжимаю сильную руку. Большая политика дается нашей семье непросто. Хотя сейчас стало гораздо легче. Еще некоторое время назад Рома постоянно летал по стране. Иногда брал нас с собой. Но чаще всего мы с Сашенькой оставались дома. Всегда думала, что он сам по себе такой. Трудоголик и достигатор. Но потом в нашей жизни кое-что произошло. После того, как Иду сняли с поста редактора, регулярные вбросы прекратились, но телеканалы продолжали возвращаться к теме происхождения известного депутата, то и дело снимая третьесортные передачки с подставными матерями-актрисами. Правды никто, кроме нас, до сих пор не знает. Полгода назад нам позвонили. Это был глава небольшого поселка в Подмосковье. Дело в том, что одна престарелая женщина, умирая в полном одиночестве, призналась, что она мать депутата Романа Березовского. Сначала Рома отмахнулся, но я, испытывая какое-то странное, волнительное предчувствие, попросила его во всем разобраться. Месяц и год рождения ребенка, а также уголовное дело из архива МВД, все подтверждало, что она говорила правду. Именно эта женщина по имени Ирина оставила своего ребенка в мусорном контейнере. Муж даже слышать ничего не хотел. Тогда я использовала запрещенный прием. Зашла через нашего сына. Это ведь и Сашина бабушка тоже. Мы не выбираем родственников, но отношения, с которыми мы будем обращаться к их памяти, наша ответственность, как и отношения наших детей. Рома согласился съездить. Оказалось, что Ирина жила одна, детей у нее больше не было. В последнее время женщина пришла к Богу и всегда молилась за сына, хотя так и не решилась выйти с ним на связь. Знала, что не простит. А я почему-то думаю, что она ошибалась. Простил бы. Пожалуй, после похорон Ирины состоялись одни из самых глубоких и осмысленных наших бесед за всю жизнь. Мы с мужем будто еще роднее и ближе стали. Я даже не был с ней знаком, но сейчас понимаю. Всю жизнь подсознательно старался чего-то достичь, чтобы она пожалела о том, что сделала. Признался мне Рома. Сметая все и всех на своем пути, выкарабкаться из того мусорного контейнера, забраться повыше, стать лучше, чтобы она поняла, насколько тогда ошиблась. Думаю, она поняла. Ответила я, поглаживая его по плечу. А сейчас внутри пустота, словно всем и все доказал. Точка. В загородный коттеджный поселок приезжаем спустя час. Я сразу обо всем догадываюсь. Мы давно хотели свой дом, обсуждали, мечтали, планировали. Дом. Наш и наших детей. Место, где мы будем счастливы. Пока выбираюсь на улицу, варюсь в собственном предвкушении и с восторгом осматриваю ровный газон. «Вот это сюрприз!» Набрав воздуха, восклицаю. «Нравится гайка?» «Очень! Безумно, Ром!» Открыв ключом дверь, приглашает внутрь. Вдыхаю запах дерева и свежей краски. Улыбаюсь. «Так красиво!» Не могу сдержать эмоций и льну к мужу. Останавливаю его. Обхватываю плечи и хочу поцеловать. В нашей жизни было много всего, но больше все-таки хорошего. За последние 3 года мне упрекнуть Рому не в чем. Ни разу я не была на задворках, всегда в центре его внимания. Зацелованная, любимая девочка своего гения. Пойдем. Рома хватает мою ладонь и целует в висок. Все тебе покажу. Проводит экскурсию по нашему дому. На втором этаже 3 просторных комнаты. Главная спальня с отдельным санузлом и еще 2 примыкающие к ней. «Здесь Сашке все организуем», — тихо говорит Березовский, останавливаясь сзади. А здесь можешь сделать студию. Я киваю. Любовь к фотографии никуда не ушла. После организованной Ромой выставки мне предложили работу в одном из музейных центров Москвы. Я согласилась. Правда, поработать успею недолго. «Ты ведь хотела?» — спрашивает Рома, обнимая со спины. «Угу. Но у меня изменились планы. Оборачиваюсь и смотрю на него загадочно, проводя руками по твердой груди. «Вау, что-нибудь пошлое?» — сжимает мои ягодицы. «Скорее, кричащее». Приподнимает брови. Даже не догадывается, гений, блин. «Я беременна, Березовский. У тебя будет дочь».